Взгляд со стороны. Тотен. Кличевский район БССР. 19 августа 00.15. Не зря ведь древние говорили, что, прося что-то у высших сил, будь умеренным в своих желаниях. Вот я стонал, что на бумажной работе пылью покрылся. И что? Вторые сутки ношусь, как в жопу ужаленный, и творю вещи, от которых у самого волосы дыбом встают, причем везде. Вчера, когда Люк сообщил, что наши все-таки решили бомбить по заявке, и он видит самолеты, командир аж взвился. И тут же, что характерно, развил бурную деятельность под предлогом того, что в суматохе можно что-нибудь ценное у немцев прихватить. Кончилось все тем, что он запихнул меня в коляску мотоцикла, сам вскочил в седло, и мы помчались к шоссе. Кавардак там был изрядный. Бомберы ухитрились не только накрыть мост, довольно серьезно повредив его при первом заходе, и дорогу, но и прищучить колонну танковозов. Один здоровенный грузовик завалился в кювет, и танк, легкая двойка, сполз с платформы и уткнулся носом в землю, встав почти вертикально. То тут, то там виднелись небольшие воронки, над некоторыми из них еще вился дым. Повсюду лежали убитые и раненые. Видимо, немцы не успели среагировать на налет и убраться с насыпи. Саша сориентировался быстро, отправив меня шмонать машины на предмет документов. Единственное, что он не сделал, так это не объяснил, как претворить его задание в жизнь. Пришлось импровизировать. Тут убитому немцу в левый нагрудный карман залез, стараясь не смотреть на изуродованное попаданием осколка лицо. Там помог донести раненого в ногу рядового до кустов и попутно спер планшет, опрометчиво забытый кем-то в открытом штевере. Трусил, как помню, невероятно. Но все время казалось, что вот сейчас на меня набросятся и начнут вязать, голося про поимку русского шпиона. Я ж все-таки не Рэмбо и не Джеймс Бонд, а обычный офисный хомячок, как любят называть подобных мне остроумные интернет-авторы. Ну, правда, если судить по обилию буквок, вылетающих из-под их подвижных пальцев, могу сказать, что джентльмены эти тоже явно не у станка стоят и не асфальт по ночам укладывают. Плохо еще с вай-фаями у нас, в тяжелом машиностроении и дорожном строительстве. Единственное, до чего я додумался, это складывать трофеи в коляску мотоцикла, чтобы не палиться, бегая с разномастными бумажками в руках. В очередную ходку я чуть не налетел на командира, который нежно, словно мать больного ребенка, нес на руках длинного и тощего немца. Последний был без сознания, хотя никаких повреждений, на первый взгляд, я не заметил. Зато заметил свисающую на цепочке бляху. «Давай, грузим его и в темпе вальса мотаем отсюда», — тихонечко приказал командир. Самое смешное, что на нас никто внимания не обратил, хотя, сидя на жестком креслице позади Саши, я вжимал голову в плечи. И меня нешуточно потряхивало. Все время ожидал сзади чего-нибудь вроде «Хальт! Цюрюк!», а то и просто выстрела. Но пронесло. Только долетели до стоянки, как колонна немедленно двинулась в путь. Даже пленника допрашивали на ходу в кузове «Опеля», а трофейные документы так и валялись кучей в углу. Спустя час или около того фермер решил сделать перерыв в общении с жандармом, после чего изрядно помятого немца плотненько упаковали и оставили валяться под лавкой. Удачно или нет, но при разборе вражеских бумаг я нашел карту. Как раз в той самой сумке, стырена из штеверовского кюбельвагена. Саша только взгляд на нее бросил, как сразу помрачнел. Я, признаться, в первое мгновение не понял, отчего. Спросить получилось буквально минуту назад, когда до железной дороги дошли и в кустах залегли. Вот только командир что-то не торопится отвечать, словно смущает его что-то. «Видишь ли, Леха...» — о, разродился наконец. «Мы в такой гадючник влезли, что трепать мой лысый череп». И в ответ на мой удивленный: «А что, в таком настроении я Сашу, пожалуй, что никогда и не видел». Взгляд продолжил. «Пауза нам нужна. Носиться по тылам вменяемого противника можно при большом везении довольно долго. Но наше везение, похоже, попросилось в отпуск. На карте, что ты добыл, отрисована обстановка на вчерашний день. И единственное, что я могу сказать, немецкие части впереди в три слоя стоят, и мелочи всякой пересыпаны. И всю эту красоту нам надо преодолеть. Это если забыть про такие малозаметные». Он саркастически усмехнулся. «Препятствия, как Днепр, и чуть меньшие речки, вроде Друти с Сожем. Но ведь партизаны в войну годами в тылу жили и на большую землю гонцов посылали». «Эх, тотен, тотен. Так это и есть та самая война. Вот только мы ни разу не те партизаны. Сколько мы людей здесь знаем, а? То-то же». Он назидательно качнул пальцем у меня перед носом, прочитав ответ на свой вопрос у меня на лице. «Партизаны, Лешка, они не сами по себе партизанили. Или местные помогали, кто по-родственному, а кто и по партийной линии. Или забрасывали их с той стороны, вроде как товарищи Кузнецова с Медведевым или Ваупшасова, это если наиболее громкие имена взять. А потом подкармливали, раненых вывозили. Пусть нерегулярно и не в полном объеме, но тем не менее. А у нас уже еда заканчивается. Потом прикинь, если бы Тошку не шутейно ранило, а так, чтобы без операции не обойтись, а? Я в дока почти как в икону верю, но вспомни, как оно с Игорем вышло. И учти, что не бывает диверсантов-универсалов. Армейская разведка в ближних тылах ползет, и чуть что сразу назад, к своим. Глубинники, как правило, лишь разведкой занимаются. А если и взрывают что-нибудь, то именно к такой миссии долго готовятся. Подходы к объекту разрабатывают, тренируются. А мы как раз те самые несуществующие в природе универсалы. И есть и разведданные в объеме как минимум учебника истории передаем. И гиммлеров направо-налево убиваем, и о хлебе насущном паримся. А почему мы тогда сейчас сюда, на железку, пришли? «Не могу без дела сидеть», — честно ответил Саша. «А подумать и в дороге можно. 6 часов сюда шли, все время и думал». «Ну и как, командир?» Я улыбнулся ему, чтобы подбодрить. Вот только непонятно, его или себя. «Что надумал?» «Не гони, Тотан», — улыбнулся фермер в ответ. «Я только начал процесс». «Приказ о порядке награждения летного состава военно-воздушных сил Красной Армии за хорошую боевую работу и мерах борьбы со скрытым дезертирством среди отдельных летчиков. Номер 0299, 19 августа 41 года. Для поощрения боевой работы летного состава военно-воздушных сил Красной Армии, отличившегося при выполнении боевых заданий командования на фронте борьбы с германским фашизмом, приказываю ввести порядок награждения летчиков за хорошую боевую работу, а командирам и комиссарам авиадивизий представлять личный состав к награде в соответствии с приказом. Первое. А. В истребительной авиации. Первое. Установить денежную награду летчикам-истребителям за каждый сбитый самолет противника в воздушном бою в размере 1000 рублей. Кроме денежной награды, летчик-истребитель представляется за 3 сбитых самолета противника к правительственной награде, за следующие 3 сбитых самолета противника ко второй правительственной награде, за 10 сбитых самолетов противника к высшей награде, званию Героя Советского Союза. Третье. За успешные штурмовые действия по войскам противника летчики премируются и представляются к правительственной награде. За выполнение 5 боевых вылетов на уничтожение войск противника летчик-истребитель получает денежную награду 1500 рублей. За выполнение 15 боевых вылетов летчик-истребитель представляется к правительственной награде и получает денежную награду 2000 рублей. За выполнение 25 боевых вылетов летчик-истребитель представляется ко второй правительственной награде и получает денежную награду 3000 рублей. За выполнение 40 боевых вылетов летчик-истребитель представляется к высшей правительственной награде, званию Героя Советского Союза, и получает денежную награду 5000 рублей. Во всех случаях результаты и эффективность выполнения штурмовых действий должны быть подтверждены командирами наземных частей или разведкой. Четвертое. За уничтожение самолетов противника на аэродромах летчики-истребители премируются и представляются к правительственной награде. За успешное выполнение 4 боевых вылетов на уничтожение самолетов противника на его аэродромах летчик-истребитель получает денежную награду 1500 рублей. За успешное выполнение 10 боевых вылетов днем и 5 вылетов ночью летчик-истребитель представляется к правительственной награде и получает денежную награду 2000 рублей. За успешное выполнение 20 боевых вылетов днем или 10 вылетов ночью летчики-истребители представляются ко второй правительственной награде и получают денежную награду 3000 рублей. За успешное выполнение 35 боевых вылетов днем или 20 вылетов ночью лица летного состава представляются к высшей правительственной награде, званию Героя Советского Союза, и получают денежную награду 5000 рублей. Результаты боевых действий по аэродромам противника должны быть подтверждены фотографированием или разведывательными данными. Летчики, применившие в воздушном бою таран самолета противника, также представляются к правительственной награде. Количество сбитых самолетов устанавливается в каждом отдельном случае показаниями летчика-истребителя на месте, где упал сбитый самолет противника, и подтверждениями командиров наземных частей или установлением на земле места падения сбитого самолета противника командованием полка. Б. В ближней бомбардировочной и штурмовой авиации. Первое. За успешное выполнение 10 боевых заданий днем или 5 боевых заданий ночью по разрушению и уничтожению объектов противника каждое лицо из состава экипажа представляется правительственной награде и получает денежную награду 1000 рублей. Второе. За успешное выполнение 20 боевых заданий днем или 10 боевых заданий ночью каждое лицо из состава экипажа представляется ко второй правительственной награде и получает денежную награду 2000 рублей. Третье. за успешное выполнение 30 боевых заданий днем или 20 боевых заданий ночью, каждое лицо из состава экипажа представляется к высшей награде, званию Героя Советского Союза, и получает денежную награду в размере 3000 рублей каждый. Во всех случаях качество выполнения боевых заданий и их эффективность должны быть подтверждены обязательно фотоснимками в момент бомбометания или спустя 3-4 часа и разведывательными данными. Четвертое. Независимо от количества выполненных боевых заданий, летчик, штурман или стрелок-радист, лично сбивший один самолет противника, получает денежную награду 1000 рублей. Два самолета противника представляются к правительственной награде и получают 1500 рублей. Пять самолетов противника представляются ко второй правительственной награде и получают 2000 рублей. Восемь самолетов противника предоставляются к званию Героя Советского Союза и получают денежную награду в 5000 рублей. В. В дальней бомбардировочной и тяжелобомбардировочной авиации. Первое. За бомбардировки объектов противника промышленного и оборонного значения экипажи ДБ авиации и ТБ авиации подлежат награждению. За каждую успешную бомбардировку лица из состава экипажа получают денежную награду в размере 500 рублей каждый. За 5 успешных бомбардировок, кроме денежной награды, лица из состава экипажа самолетов представляются к правительственной награде. За 8 успешных бомбардировок, кроме денежной награды, лица из состава экипажа самолетов представляются ко второй правительственной награде. За 12 успешных бомбардировок, кроме денежной награды, лица из состава экипажа самолетов представляются к высшей правительственной награде, званию Героя Советского Союза. Второе. За успешные действия в ближнем тылу противника экипажи ДБ авиации и ТБ авиации получают денежные награды и представляются к правительственным наградам таким же порядком, как и экипажи ближней бомбардировочной авиации. Третье. При действиях по политическому центру, столице противника, за каждую бомбардировку каждое лицо экипажа получает денежную награду в размере 2000 рублей. За 3 успешных бомбардировки каждое лицо из состава экипажа представляется правительственной награде. За 5 представляется ко второй правительственной награде. За 10 успешных бомбардировок каждое лицо из состава экипажей представляется к званию Героя Советского Союза. Г. В ближней и дальней разведывательной авиации. Первое. За успешное выполнение заданий по разведке противника. За 10 боевых заданий днем или 5 боевых заданий ночью каждое лицо из состава экипажа представляется к правительственной награде и получает денежную награду 1000 рублей. За 20 боевых заданий днем или 10 заданий ночью каждое лицо из состава экипажа представляется ко второй правительственной награде и получает 2000 рублей. За 40 заданий днем или 15 заданий ночью каждое лицо из состава экипажа представляется к званию Героя Советского Союза и получает 3000 рублей. Во всех случаях данные по разведке должны быть подтверждены фотоснимками или показаниями других экипажей, вылетавших до уничтожения обнаруженных объектов противника, или уточнения разведывательных данных предыдущих экипажей. Порядок награждения частей ВВС Красной Армии и их командиров. Представление к награждению орденами Союза СССР лучших авиационных полков и отдельных эскадрилий производится командующими ВВС фронтов исходя из результатов боевой работы, при наименьших потерях людей и своей материальной части. Командиры и комиссары авиационных полков и эскадрилий представляются к правительственным наградам. А. В истребительной авиации. Командир и комиссар эскадрильи, уничтожившие в воздушных боях не менее 15 самолетов противника и потерявшие при этом своих не более 3 самолетов, представляются к ордену Ленина. Командир и комиссар полка, уничтожившего в воздушных боях не менее 30 самолетов противника и потерявшего при этом своих не более 5 самолетов, представляется к ордену Ленина. Б. В ближнебомбардировочной и штурмовой авиации. Командир и комиссар эскадрильи, выполнившие не менее 100 успешных боевых самолетовылетов, при потере не более 3 своих самолетов, представляются к правительственной награде. Командир и комиссар полка, успешно выполнившего не менее 250 боевых самолетовылетов при потере не более 6 своих самолетов, представляются к ордену Ленина. В. В дальнебомбардировочной и тяжелобомбардировочной авиации. Командир и комиссар эскадрильи, успешно выполнивший не менее 50 боевых самолетовылетов на бомбардирование объектов противника при потере не более 2 своих самолетов, представляются к ордену Ленина. Командир и комиссар полка, успешно выполнившему не менее 150 самолетовылетов при потере не более 5 своих самолетов, представляется к ордену Ленина. Г. В разведывательной авиации. Командир и комиссар эскадрильи, выполнивший не менее 100 полетов на разведку в ближней разведывательной авиации и не менее 50 полетов в дальней разведывательной авиации при потере не более 3 своих самолетов, представляются к ордену Ленина. Третье. Поощрение за сбережение материальной частью и безаварийность. Летный технический состав, независимо от характера выполняемой работы, подлежит премированию денежной наградой за сбережение материальной части и полеты без поломок и аварий. Летчики, независимо от стажа и командной категории, за каждые 100 полетов, за исключением полетов по кругу, без всяких летных происшествий, получают награду 5000 рублей. Потеря летчикам ориентировки при выполнении полета исключает возможность получения денежной награды. Технический состав, обслуживающий самолеты, получает денежную награду в размере 3000 рублей при условии безотказной работы материальной части и при отсутствии невыходов ее в полет за каждые 100 самолетовылетов. Руководящий инженерный состав получает 25% денежной награды от общей суммы премирования технического состава части. За быстрый и качественный восстановительный ремонт самолетов личный состав походных авиаремонтных мастерских премировать денежные награды в размере 500 рублей за каждый восстановленный самолет. За восстановление свыше 50 самолетов, помимо денежной награды, личный состав ПАРМов командованием дивизии представляется к правительственной награде. Четвертое. Меры борьбы со скрытым дезертирством среди отдельных летчиков. Командирам и комиссарам авиадивизии все случаи вынужденных посадок с убранным шасси и другие летные происшествия, выводящие материальную часть самолетов из строя, тщательно расследовать. Виновников, совершивших посадки с убранным шасси или допустивших другие действия, выводящие материальную часть из строя без уважительных причин, рассматривать как дезертиров и предавать суду военного трибунала. Приказ ввести в действие с 20 августа сего года, передать в части ВВС по телеграфу и прочесть всему личному составу. Народный комиссар обороны СССР Иосиф Сталин. Конец книги.